военном Свердловске не было раздельного обучения, и я крепко сдружился с Анастасией. Третьим в нашей неразлучной паре цирковых был Оюшминальд Бровкин. Его странное имя было составлено и расшифровывалось героически. Отто Юльевич Шмидт Мальдини. До войны с немцами его звали Отто, но во время войны спешно переименовали в Юшу. Юшка был единственным отпрыском высокопоставленного тылового чина НКВД. Я злился и ревновал, предчувствуя, что рано или поздно мы схлестнемся из-за Насти. А пока мы по очереди носили за ней коньки и связку книг. Настя слышала мои мысли, а я слышал ее. И мы беседовали безмолвно. Я забыл сказать, что в переполненном эвакуированными Свердловске мы жили в маленьком путевом вагончике, из окна которого торчала труба буржуйки. Но это было надежное и уютное жилье, и Настя часто заходила погреться в нашу теплушку, и, как полагается, я не знал, чем развлечь и занять свою гостью. Давай возьмем перстень Вольфа. В нем живет маленький красный карлик. Он знает прошлое и будущее. Он похож на китайского мандарина. Раскосый, как лама Дацан. Он кривляется и грозит пальцем. Я был готов на любые безумства, лишь бы она верила мне. Это была смесь мальчишеского озорства и уже вполне мужское желание удивить и потрясти это таинственное создание с лилейной кожей и сапфировыми глазами. Кинг запрещал мне трогать трость, но в тот вечер он где-то задержался. Я достал из тайника под вагонной полкой, служившей мне кроватью, посох Вольфа и вынул перстень. Я уже знал, как вызвать дух камня. Нужно было надеть перстень на левую руку, мысленно задать вопрос и прикрыть глаза. В ожидании ответа надо было дышать ровно, чтобы расслышать слабый голос камня и не расплескать изображение. Внутри камня родилось слабое свечение. Настя заглянула в мерцающую глубину, крупно вздрогнула и закрыла лицо ладонями. «Нет, мне страшно. Давай лучше спрячем его». Внутри камня, как в валом аквариуме, плавала спящая голова. Вокруг нее колыхались размытые космы, похожие на солнечные протуберанцы. «Ты, кто живет в этом камне, покажи мою мать!» — беззвучно приказал я. Губы мертвой головы страдальчески дрогнули. Тяжелые веки приоткрылись, и мир вокруг меня окрасился кровью. Я увидел ребенка лет 6 или 7. Большеглазого, с нежной кожей и мягкими золотисто-русыми волосами, и не сразу понял, что это я сам. Мальчишка хныкал и протирал глаза. Дощатая дверь трещала под ударами. Откройте! Наркомат внутренних дел!» «Мама!» — позвал ребенок. «Тише! Тише!» Молодая женщина, стоя на коленях, натягивала на ноги мальчика теплые чулки и тяжелые зимние ботинки. Почему лицо ее не осталось в моей памяти? Я помню даже кружевной воротничок на сером платье. Последние дни она спала одетой, но не помню ее лица. Задыхаясь от спешки, она выталкивала меня с черной лестницы. «Беги!» У крыльца дымил черный автомобиль. По осенним лужам растекались радужные бензиновые всполохи. Я не знал, куда мне идти, и топтался в темном осеннем дворе. В наших окнах, единственных во всем доме, горел свет. Я услышал приглушенный крик, посыпалось битое стекло, и я бросился обратно вверх по лестнице. Я колотил в дверь, но запор уже захлопнулся, и я не мог попасть туда. «Мама!» Это были последние слова, которые я произнес перед тем, как Всевышний наложил на меня обет молчания. Я бился грудью о дверь, пока меня не схватили за шиворот и не приподняли от пола. Извернувшись, я с визгом вцепился в жесткую волосатую руку и, прокусив ее до крови, ринулся вниз на улицу. Я слышал свистки и вопли, топот сапог и крик матери. «Беги!» Ее голос захлебнулся и стих.